вместе с вами, близкие друзья. Сколько просьб в сегодняшних молитвах, чтоб счастливой создалась семья. Уходишь, юность, и уходишь, но счастливыми оставь ты. Спасение в небесах святых. Вспомните, Господь відкрита доброта. Бо сам Господь благословив мені серця, на нас горіть любі чудесні красота. Пусть украшає і вашу жизнь доброта, всегда сияє, а серце красота. Пусть украшає і вашу жизнь доброта, будет лишь одно. Из доброты кто друга встретит, кто печаль не заметит, тем достанет зло. Пусть украшает и вашу жизнь доброта, всегда сияет от сердца красота. Слава, если счастья нет, если нежности нет, если нежности нет. Счастья светлой волною к сердцу прильнет, станет маленькой частью солнца большого, холод уйдет. Люди, нежность нужна. Если нежности нет, если нежности нет. Сочетала на все. навсегда. И оба вы теперь одной любовью любите всю жизнь, любите всегда. Любовь — частица рая на планете, она однажды Бога обманула. И что бы ни случилось на свете, любите всю жизнь, любите всегда.

Thank you.

любящих любовью сердец. Нет, неправда, вам нужен Всевышний и премудрый небесный Отец. Он один в нужном ритме настроит двух сердец, соединившийся пульс. В престол неба войдет любящий вас Иисус. Пусть лед парус неистово петь, море жизни волнуется пусть. Безопасность и боязнь третий будет вашим Иисус. Новобрачные в жизни совместно, очень нужен вам гость неземной, доведет вас до цели небесной, соединяющий мужа с женой. Благодарном смирении вместе преклоняйтесь всегда пред Творцом, чтобы жизнь ваша стала как песня, чтобы вместе войти в вечный дом. Пусть рвет парус неистово ветер, море жизни волнуется пусть. Безопасность и боязнь третий будет вашим Иисусом. Распростерся в полете, я знаю, он ищет гнезда, и радость трепещет во взлете. Я знаю, здесь будет земля. Милые друзья, нам желаю я счастья и любви, жить как журавли. Милые друзья, вам желаю я счастья и любви, жить как журавли. На старой соломенной крыше журавкой гнездятся они, и говор счастливый слышу, курлычут мои журавли. Их верность достойна примера, им люди должны подражать. Мудрство осталось немного.